Ты что, считаешь всех карликов тупыми, что мы не можем за себя постоять? Ты хоть понимаешь, что говоря за группу других людей, ты делаешь в миллион раз нечто более расистское, чем то, что взбесило тебя изначально? Ведь, по сути, ты обращаешься к той группе людей, и такая: «Эй, малыш, я знаю, что ты слишком туп, чтобы понять, что тебя только что оскорбили, но не волнуйся, я-то поняла. Поняла, что над тобой смеются, и я кое-что сделаю. Нет-нет, не вставай, сиди там, я сама справлюсь. Все нормально, высшая раса скажет все за тебя». Я гневно засопел и с пренебрежением посмотрел на дамочку, которая опешила от столь яростного напора. Я всю жизнь был маленького роста. Не было такого, что я родился двухметровым блондином, потом бац, и усох до размеров лилипута. Так что знаешь что, пошла нахер. Ты меня поняла, жирная расистская сволочь, пошла нахер, не беси меня. Во время моего монолога дамочка краснела, бледнела, хлопала ртом и ресницами, и не могла выдавить из себя ни слова. Вокруг выросла толпа народа, которая с радостью и наслаждением слышала эту речь, словно рабочие и крестьяне выступление Ленина с броневика. Стоило мне поставить финальный аккорд, как толпа разразилась аплодисментами, громким смехом и улюлюканьем в сторону дамы, которая до меня фактически докопалась на ровном месте и получила совсем не то, что ожидала, а словесный аргументированный отпор, приправленный матом. Это ей еще повезло, что не обложил русскими трехэтажными конструкциями. Дама громко фыркнула и быстро сбежала, расталкивая толпу локтями. Из толпы доносились отдельные выкрики. «Правильно, малец, так ее. Шикарно, это что, карлик-комик выступает? Я бы сходил на его представление. Как он ее опустил? Я с самого начала тут стою, эта дамочка сама до пацана докопалась», вот он и ответил. «Вскоре появились мои родители. Я же тебе говорила, что Гарри надо искать там, где толпа и смех», сказала мама отцу. «Здорово, бандит», обратился ко мне отец, игнорируя слова жены. «Ты что, революцию решил устроить, товарищи? Фабрики рабочим, земли крестьянам, деньги мне», продолжил я говорить, еще не до конца выйдя из образа оратора. «Ха-ха-ха», рассмеялся отец. «Поехали домой, пока тебя Бобби не приняли за такие призывы». Стоит отметить, что родители внешне помолодели. Маме было 33 года, отцу 34, а сейчас они оба выглядят на 23-25 лет. Эликсир жизни сделал свое дело, вернув им здоровье и молодость. Вот и начались каникулы. Всего 2 месяца и 1 неделя, но хотя бы немного не видеть этот опостылевший шотландский замок уже в радость. Глава 21. Отоспавшись дома, я первым делом связался с Сириусом Блэком по сквозному зеркалу. «Привет, Джон. Гарри», — радостно воскликнул Блэк. «Я рад тебя видеть. Как дела? Что нового? Твоего старого приятеля, Люпина, арестовали Авроры. Он совсем поехал башней, следил за детьми с непонятной целью, поперся ловить меня, когда я собирался пиво купить, оценку годовую мне занизил. А потом оказалось, что он забыл принять ликантропное зелье, и при этом мы с ним вдвоем ночью в полнолуние оказались в визжащей хижине». «Люпин что, совсем ненормальным стал?» – удивился Блэк. «Мелкий, как ты выжил? Вначале хотел всадить в оборотня пару очередей из автомата, но к этому не пришлось прибегать. Вдруг, как супергерой, в ночи появился Северус Снейп и спас меня, связав Люпина, который превратился в монструозного волка». «Сопливиус?» – удивленно протянул Блэк. «Неожиданно. И что дальше случилось с Римусом? Его на год посадили в Азкабан за то, что подверг детей опасности». «Не скажу, что я рад такому повороту», нахмурившись, сказал Блэк, «но с другой стороны, я столько лет сидел за преступление, которого не совершал, а Римус сам виноват, уже не мальчик, надо головой думать, а не ерундой страдать». «Джон, как у тебя дела?» «Отлично, мелкий», натянуто улыбнувшись, сказал Сириус. «Я решил, что в Англии мне нечего ловить. Сам посуди, друзей не осталось, родственники считают меня мертвым, к тому же опасным преступником, да и такие родственники, что лучше их никогда не видеть. Крестник, как ты правильно заметил, не пропадет. Джеймс ему оставил наследство Поттеров, а до совершеннолетия парню осталось всего несколько лет. Денег мне хватает на безбедную жизнь. В общем, я купил виллу в Австралии в пригороде Сиднея и переехал сюда жить. Тут восхитительно, море, солнце круглый год, симпатичные девочки, имеются магические кварталы, все говорят на английском. Нафиг магическую Англию. Знаешь, Сириус, я за тебя рад и даже завидую. Я бы и сам с удовольствием переехал жить в виллу в теплых краях. Как у тебя с девушками? Отлично, я на этот счет даже не напрягаюсь, ответил Блэк. Представляешь, тут в Австралии легальны бордели. Платишь деньги и можешь выбрать любую девочку на свой вкус. В магическом квартале тоже есть бордель, тут очень богатый выбор. Приезжай в гости, я тебе устрою незабываемый отдых. А что в Австралии со школами магии? Вроде бы есть одна школа магии, обучение в которой построено по подобию Хогвартса. По крайней мере, все встреченные мной волшебники пользуются волшебными палочками, ответил Сириус. Но тебе до сдачи сов из Хогвартса не уйти. Ты узнавал про Феникса? Узнавал. Блэк усмехнулся. Птичку купить можно, только стоить это будет миллион галеонов. Ха-ха. Я подавился воздухом и закашлялся. Миллион. Обалдеть. Большие деньги. Покивав головой, сказал Блэк. Извини, Гарри, я бы тебе помог, но спустил большую часть доступных средств на колдомедиков и восстанавливающие зелья, чтобы окончательно привести здоровье в порядок после сурового курорта, а потом покупка дорогой виллы, оплата ее магической маскировки, покупка дорогих мотоциклов, шмоток, шлюх. В общем, у меня на счету уже нет такой суммы, а трогать инвестиций не могу. Нашел, за что извиняться. Я фыркнул и усмехнулся. Ты мне ничего не должен, так что я даже не думал заглядывать в твой кошелек. Но миллион золотых, это круто, около 8 миллионов долларов. А где можно заказать услугу поимки Феникса? Тут все просто и даже вполне официально по австралийским меркам, ответил Блэк. В местном магическом квартале имеется гильдия посредников, через которых можно разместить разные законные и полузаконные заказы, например, поимку редкого животного, добычу редких труднодоступных растений. За свои услуги гильдия взимает плату в размере 1% от заказа, но при этом гарантирует чистоту сделки. Спасибо, что все выяснил. Пожалуйста, тепло улыбнулся Блэк. Как тебе оборотное зелье? Пригодилось? Пригодилось. Это было незабываемо. А уж как девушка удивилась, наверняка до сих пор не может меня забыть. Блэк рассмеялся и показал мне большой палец. Слушай, мелкий, сказал он, я перед переездом навестил свой дом и нашел то, что Кричер спрятал от нас во время уборки. Книга про чистокровные рода, старые отцовы штаны и какой-то медальон. Тебе это все надо или выкинуть? Мне-то этот хлам, напоминающий о прошлом, совершенно не нужен. Присылай, только штаны можешь выкинуть. Я с продажей старой одежды больше связываться не буду. Хорошо, вышлю тебе совой, сказал Блэк. Лучше обычной магловской почтой, а то сова, боюсь, через океан не перелетит. Как скажешь, согласился Блэк. Разговор с Сириусом дал пищу для размышлений. Первый и главный вопрос звучал так: где взять миллион галеонов? Фениксом в виде фамильера я собирался обзавестись в любом случае, чего бы это ни стоило. В данном случае нужны всего лишь деньги, пусть и очень большие, но все же их мне будет достать проще, чем птичку. На крайний случай, если ничего не придумаю, вернусь к плану по выращиванию марихуаны. Семян еще осталось много, выход на покупателей имеется, и знаю, как делать теплицы. Может быть, использовать по назначению философский камень и просто превращать свинец в золото? Нет-нет, не стоит оно того. Во-первых, золото, полученное подобным методом, может отличаться на магическом или изотопном уровне, и при его реализации я могу засветиться как владелец философского камня. Во-вторых, я не знаю, какой у камня заряд, бесконечный или конечный. Если заряд камушка конечный, что более вероятно, то использовать его для получения золота, а не эликсира жизни, было бы крайне глупо. Продажа одной порции эликсира жизни смогла бы поправить мое финансовое положение, но зачем деньги трупу? А то, что такую покупку заинтересованные в философском камне волшебники, скорее всего, отследят, я ни капли не сомневался, как и в том, что последует за этим. Не было времени предаваться рефлексии, поскольку нужны были деньги. Как известно из пословицы, копейка рубль бережет. Читая газету Times, я наткнулся на объявление. Киностудия Иллинг Студиос проводит кастинг карликов для съемок в рекламе. Обращаться по телефону 28567-6655. Кастинг состоится в субботу в 10:00 по адресу Иллинг Студиос, Иллинг Грин, Великобритания. Деньги лишними не бывают, Поэтому я даже не раздумывал, набирая номер телефона студии. Переговорив с менеджером, я записался на кастинг и выяснил условия оплаты. 1000 фунтов за день съемок. Съемки планируют провести в течение 1 дня. Деньги очень хорошие, а главное, никакого криминала. Сегодня среда, а это значит, что до кастинга осталось всего несколько дней. Несколько дней я занимался тем, что изучал артефакторику. Точнее, назвать это артефакторикой было бы слишком громко. На самом деле я нашел книгу с инструкцией по изготовлению омута памяти, который по-другому называется «Думосброс». Уж больно меня заинтересовал этот артефакт, но напугала его цена, которая стартует от 2000 галеонов и выше. Для того, чтобы стать мастером-артефактором, надо знать множество нюансов, вроде правильного подбора и обработки материалов, как наносить руны и чары, в совершенстве знать руны, способы построения рунных заклинаний и их комбинирования, надо знать нумерологию и многое другое. Сложно, не так ли? Но это, чтобы быть мастером. А чтобы сделать отдельный артефакт, как показал опыт, достаточно найти инструкцию и следовать ей. Как я, учась на 2-м курсе в школе магии, смог создать довольно сложный артефакт-теплицу, так и любой другой волшебник при должном усердии способен сделать любой артефакт, если есть подробное описание его изготовления. Плюс, такой способ, когда волшебник берет и делает различные артефакты, дает пусть небольшое, но понимание артефакторики в целом, поскольку вникая в суть изготовления артефакта, маг будет изучать методики их работы. Конечно, мастер-артефактор сделал бы теплицу с расширенным пространством за несколько дней, а не за почти 1/2, но и я, если вновь буду делать такой же артефакт, теперь уложусь в 2 недели, если не в меньший срок. Это я веду к тому, что даже с нынешними знаниями, следуя инструкции в книге, я могу создать сложный и дорогой артефакт для просмотра воспоминаний. Жаль, что такие артефакты не пользуются особым спросом. К тому же мне не светит выйти с ними на рынок, поскольку тут все схвачено со стороны чистокровных магов. Но экономия нескольких 1000 фунтов – это весьма существенный вклад в собственное благосостояние. Если в разговоре с волшебниками между делом упомяну о том, что имею свой думосброс, то сразу поднимусь в глазах окружающих от нищего полукровки, толкающего самогонку, до полукровки обеспеченного или как минимум талантливого. Это как в разговоре с простыми людьми сказать: еду я как-то на своем Феррари из одного своего коттеджа в другой. Что забавно, у меня действительно имеется 2 коттеджа. Суббота наступила довольно быстро, я не успел заметить, как пролетело время. Поскольку я несовершеннолетний, то на киностудию пришлось ехать в сопровождении мамы. Мы выехали пораньше, чтобы точно не опоздать. Довольно быстро на метро мы доехали до станции Иллинг-Бродвей и добрались до киностудии. В нужном павильоне на кастинг пришло еще 5 карликов и множество людей обычного роста. Ровно в 10 утра к нам вышла худая рыжая девушка в возрасте слегка за 30 лет, в которой можно было угадать ирландские корни. Она обвела взглядом коридор, полный народа, прошла и раздала всем анкеты, после чего вернулась к двери и повернулась к нам лицом. «Минуточку тишины», – произнесла рыжая девушка. Тут же утихли разговоры и все приготовились слушать. «Все должны заполнить анкеты. Я вернусь через 5 минут, соберу анкеты и сразу вынесу контракты для карликов. Все, получившие контракт, после подписания можете быть свободны, поскольку прошли кастинг. В указанный в бумагах день ждем вас на съемках. Остальные после приглашения проходят в кабинет для собеседования». «Не знал, что кастинг будет настолько легким. Я тоже удивлена», — призналась мама. «Думала, нам придется провести тут весь день». Она крепко обняла меня и взъерошила волосы. «Мой хороший, ты станешь актером-суперзвездой. Я знала, что ты у меня очень талантливый мальчик. Мама, я просто обычный карлик. Как видишь, этого достаточно для съемок, как минимум в рекламе». Пока куча народа пытались пройти кастинг, все карлики получили на руки контракты, и я в том числе. Там было описание моей роли, которое было очень кратким и сводилось к 1-единственной фразе, которая поставила меня в тупик. «Не забудьте принести из дома костюм эльфа Санта-Клауса». «Из дома? Да что за ерунда по-вашему хранится в моем шкафу? Думаете, если открою шкаф, то у меня там будет висеть куча костюмов? Эльф, эльф, эльф, эльф». Потом весенний вариант. «Лепрекон, лепрекон, лепрекон» и для разнообразия костюм гномика, если вдруг вздумается потанцевать танец лесных гномов. Да это какое-то издевательство. Это полный писец. Но, что удивительно, У меня на самом деле дома есть костюм эльфа. 3 года назад, когда я учился в обычной школе, то участвовал в школьной рождественской театральной постановке, где играл роль эльфа Санта-Клауса. С тех пор в шкафу поселился нужный костюм и, хотя я немного вырос, но достаточно будет совсем чуть-чуть подправить размер одежды трансфигурации, на день должно хватить, даже если вложу немного магических сил. Съемки рекламы состоялись уже на следующий день. В киностудию меня вновь сопровождала мама. Поскольку на этот раз мы приехали раньше более чем на час, то пошли в сторону киностудии черепашьим шагом, осматривая окрестности. На переходе улиц Бродвея и Молл мы стали свидетелем автомобильной аварии. Машина, за рулем которой сидела молодая девушка, потеряла управление и врезалась в фонарный столб. Я испугался и посмотрел на маму. «Пойду, помогу», — говорю ей. Мама скептически посмотрела на меня сверху вниз. «А чем ты поможешь, сынок?» — спросила она. Ненадолго задумавшись, я осознал, что мама права. Что я могу сделать со своим ростом и физическими возможностями? Волшебство запрещено применять статутом секретности, иначе вылет из Хогвартса, ограничение, ранняя смерть. Из карликов как-то не очень хорошо получаются спасатели. Все хотя бы раз в жизни бывали на пляже, но никто и никогда не видел, как карлик-спасатель замечает тонущего человека, надевает надувные нарукавники и, смешно перебирая ногами, бежит к воде с криками. «Все ништяк, я иду». «Ну и ладно, не буду об этом думать, а помогу, чем могу». Увидев, что кто-то попал в беду и ему нужна помощь, я не стал придумывать ответ для матери, а просто взял и побежал через дорогу. Тут нужно смотреть на ситуацию глазами той женщины, которая попала в аварию. Она ведет машину, все хорошо, и тут она внезапно теряет управление, врезается в столб. У девушки шок, паника, но вдруг она поворачивает голову и видит меня, бегущего через дорогу. Бегущий карлик – это то зрелище, которое не оставит равнодушным никого. Маленькие руки и ноги быстро мелькают туда-сюда, напряженное выражение лица, вздернутые кверху брови, так мало того, на мне еще надет костюм эльфа. Девушка видит, как я несусь по улице, словно отсталый мститель из комиксов. И тут наступает момент, когда вдруг все поменялось. Девушка была расстроена, что вполне понятно, она же попала в аварию. Драма, переживание. Она думает: «Господи, что случилось? Я попала в аварию. Моя машина, она разбита. Теперь ее надо чинить, страховка подорожает». И тут она поворачивает голову и видит меня, эльфа Санта-Клауса. Сразу все проблемы и плохие мысли улетучиваются. С моей стороны это выглядело так, что девушка обернулась, на мгновение замерла, приоткрыла рот и широко распахнула глаза, после чего стала тыкать в меня указательным пальцем правой руки и громко, радостно завизжала. «А-а-а-а! Интересно, что она подумала? Наверное, что-то вроде того. Теперь мне дадут 3 желания. В общем, я помог девушке выбраться из машины, она лишь радостно посмотрела на меня, позабыв о разбитом автомобиле. Некоторое время губы на лице у девушки расплывались в улыбке все шире и шире, после чего вскинула вверх правую руку и воскликнула: «Это того стоило». После чего она радостно захлопала в ладоши. Я невольно сделал фейспалм, приложив правую ладонь к лицу и покачав головой в стороны. Почему она это сказала? Какие у нее в этот момент были в голове мысли? Что-то вроде: «Мне помог эльф, это точно 100 000 очков к карме. Жизнь прожита не зря. Да уж, я все делаю лучше, даже стрессовые ситуации вроде аварии превращаю для людей в праздник». После этого инцидента мы с мамой продолжили путь к киностудии, на этот раз без приключений. На проходной был пропуск, но он был только на меня. Но поскольку я несовершеннолетний, то охранник учел этот факт и нас пропустили внутрь вместе с мамой. Пришлось проторчать полдня на съемочной площадке. Я снялся в паре сцен с другими карликами в костюмах эльфов, получил на руки чек на 1000 фунтов, и мы с мамой с радостью уехали домой. Эти деньги пришлось положить на банковский счет, к которому я получу доступ по достижении 17 лет. На этот же счет родители откладывают мое пособие по инвалидности и деньги, получаемые за аренду дома Джефферсона, за вычетом налоговых платежей. Это что-то около 6 000 фунтов в год. Поскольку деньги не всегда шли и идут на счет, то к 17 годам у меня должно накопиться около 40 000 фунтов, очень неплохие деньги даже спустя 3 десятилетия от нынешнего времени, что уж говорить о 90-х годах. Я бы лучше вложил их в акции, но мои родители очень упертые люди, которые боятся инвестиций, оттого считают, что копят деньги на банковском счете, делают лучше. Но даже с учетом купленных через гоблинов акций, через 3 года у меня вряд ли будет 1 000 000 галеонов на покупку Феникса. А даже если в связи с подорожанием акций наскребу эту сумму, то надо же еще что-то оставить на безбедную жизнь. Затем потянулись однообразные летние дни. На этот раз отцу не дали отпуск из-за аврала на работе, поэтому никуда отдыхать мы не поехали. Я каждый день ездил в дом, доставшийся от Блэка, делал там ремонт, тренировался в отработке заклинаний, делал упражнения для развития анимаги. Первые пару раз мама ездила вместе со мной, но это ей быстро надоело, и она стала отпускать меня одного. Приходилось возвращаться домой засветло. Оставшееся время я посвящал изучению книги по изготовлению думосброса и сопутствующей литературы, вроде рунных справочников и книг по магическому сопромату. На моем месте обычный ребенок не выдержал бы подобного темпа тренировок и учебы, поскольку детям быстро становится скучно делать одно и то же, тем более им скучно учиться, особенно на каникулах, когда можно заняться более интересными вещами, например, поиграть с друзьями или посмотреть мультики. Для меня же магия была сказочным универсальным инструментом, и как бы я в прошлом возился для удовольствия на даче, мастеря что-то полезное, так и сейчас с удовольствием отдаюсь изучению волшебства. Учиться волшебным штукам для меня стало новым интересным хобби, которое приносит море удовольствия. Так за повседневной занятостью незаметно пролетел остаток июня и весь июль. За это время дом при помощи строительных чар был доведен до идеального состояния и выглядел, как только что построенный. В доме не хватало лишь мебели и бытовой техники, но я не спешил обставлять жилище, поскольку собирался в течение учебного года почитать о магических защитах и вначале наложить хотя бы несколько самых простых, что в захламленном помещении будет сделать сложнее. В конце июля пришла посылка от Сириуса Блэка из Австралии. Благодаря ей мне стал известен адрес Блэка, поскольку он указал обратный адрес и думаю, что он даже окажется настоящим. В посылке лежала книга, повествующая о чистокровных родах магической Англии и серебряный медальон на толстой цепочке, который выглядел как восьмигранник. Маленькими шлифованными изумрудами на крышке медальона была выложена латинская буква «С». Я стал крутить в руках медальон и попытался его открыть, но ничего не получилось, как ни старался. Это ввергло меня в уныние, я почувствовал себя подавленным и усталым. Вначале подумал, что утомился, но тут в голове зазвенел виртуальный колокольчик, словно кто-то попытался проникнуть в мое сознание через установленный окклюментный щит, призванный сообщать о визите менталистов. Естественно, что я сразу же заподозрил медальон. Похоже, что эта гадость проклятой как-то негативно воздействует на своих владельцев, не как дементоры, но похожим способом, погружая владельца в уныние. Я тут же отбросил медальон, но уныние не отступило, из чего удалось сделать вывод, что эта штука может воздействовать на расстоянии, а это значит, что родители тоже могут быть подвержены влиянию этой вещицы. Первым желанием было немедленно избавиться от проклятой вещи, сжечь ее, расплавить, уничтожить, чтобы она никому больше не смогла причинить вреда. Но тут в бой вступил внутренний хомяк, который хотел денег. Я встал на распутье, выбирая между вариантами продать или уничтожить. Достав перчатки из драконьей кожи, используемые для зельеварения, я поместил медальон внутрь одной из перчаток, загнул входное отверстие наподобие клапана и туго обмотал изолентой. После этого давление на разум пропало, стало легче дышать, тоска с депрессией отступили. Продать или не продать, вот в чем вопрос, толкнуть ли артефакт, или остаться с голой попой, пробурчал я вслух, переиначив знаменитую поэму. Для начала я решил посетить торговый магический квартал, чтобы узнать примерную стоимость и опасность присланного Блэком медальона. Первым делом пришлось потратить время на маскировку, поскольку некоторые волшебники в лютном переулке могут меня опознать, что может закончиться не очень хорошо. Понадеявшись на непроводимость магии кожи и дракона, я решил, что как минимум один день в запасе имеется, поэтому отпросился у матери и отправился по магазинам на рынок Камдем. Гуляя по рынку, я инстинктивно старался держаться подальше от ограбленного магазина. Один из магазинов привлек мое внимание плакатом в витрине. Магазин карнавальной одежды производит распродажу детских вещей со скидкой от 30 до 70%. Спешите купить вашему ребенку карнавальный костюм, пока это дешево. Как я мог пройти мимо такой прелести? Не скажу, что со скидкой цены оказались низкими, потому что они были пипец какими низкими, и это за вещи из качественной ткани и, судя по всему, ручной работы. «Добрый день, юноша», — поприветствовал меня продавец, добродушный полный мужчина в возрасте слегка за 50 лет, голова которого светила ранней лысиной. «Здравствуйте, сэр. Прежде чем вы скажете что-то по поводу моего возраста, вынужден предупредить вас, что являюсь карликом и уже не столь молод, как может показаться на первый взгляд. Простите, сэр», — смутился продавец-толстяк, — «я не знал, что вы особенный». «Что, были прецеденты?» «Были, это мягко сказано, меня постоянно принимают за потерявшегося ребенка, и то в полицию хотят отвезти, то дамочки, которые младше меня на десяток другой лет, пытаются отчитать, как ребенка. Должно быть, это нелегко», — с сочувствием произнес продавец. «Я могу вам чем-то помочь?» «Конечно, я видел вывеску о распродаже, но не до конца поверил, пока не увидел ценник за костюм. 15 фунтов за детский костюм вампира, это реальная цена?» «Да-да, это цена уже со скидкой», — заверил продавец. «За все, рубашка, брюки, плащ, жилетка?» «Да-да, за все», — подтвердил мужчина. «Только подтяжки продаются отдельно. Костюм вампира – это целый комплект неплохо подобранной одежды хорошего качества. Черные классические брюки на подтяжках, белая рубашка дизайном под старину с широкими манжетами, в которых будет удобно прятать карты для фокусов, серая жилетка с красивым черным узором и пуговицами золотого цвета, выполненными под благородный металл. Также в комплекте идет черный плащ с красной подкладкой, очень напоминающий модную щегольскую мантию, и широкий красный галстук. Я купил эту одежду, поскольку цена за вещи была совершенно смешной, продавец даже подрубил мне по размеру брюки, потратив на это 10 минут. Пока ожидал, когда подрубят брюки, подобрал к этой одежде подтяжки и цилиндр из комплекта «Юный фокусник», который идеально сочетался с костюмом. В этой одежде я стал похож на типичного полукровку гоблинских кровей, разве что лицо оставалось по-прежнему подростково-детским. Такие полукровки не то, чтобы встречались на каждом шагу, но их можно встретить в косом переулке, и на них почти никто не обращает внимания. А купленная по дешевке одежда напоминает такую же, но дико дорогую, продающуюся в магическом бутике Твилфит Таттинг. Разве что в магическом магазине одежда будет зачарована, но я не в курсе этого, поскольку нет таких денег, чтобы заглядывать в такие магазины, а привычки бродить и просто рассматривать вещи я не имею. Хоть в сам магазин я не ходил, зато видел выставленный на витрине костюм, у которого был ценник в 750 галеонов, это почти 4000 фунтов. Затем посетил детский магазин обуви, где купил шикарные лакированные черные туфли, в которых при желании можно смотреться вместо зеркала. Следующий магазин специализировался на товарах для актеров и назывался «Будни кино». Там мне никто не стал задавать глупого вопроса, наподобие: «Где твоя мама, мальчик?» «Добрый день, сэр», — поприветствовала меня милая улыбающаяся девушка-блондинка со стройной фигуркой и симпатичным личиком. Она показалась мне смутно знакомой, но сразу не смог припомнить, где мог ее видеть. «Я могу вам чем-то помочь?» «Здравствуйте, мисс. Мне кажется знакомым ваше лицо, но не припомню, где мы могли видеться». «Я, кажется, помню вас, сэр», — улыбнувшись, сказала девушка. «Я подрабатываю гримером на киностудии, скорее всего, мы виделись именно там». «А-а», — радостно протянул я. «Точно, Джиннис, правильно, занятия окклюменцией я не забросил, они позволили мне выловить имя девушки, хотя слышал его мельком более месяца назад». «Точно, мистер», — радостно кивнув головой, подтвердила девушка. «Я рада, что вы меня запомнили, Гарри». «Мистер Гарри», — сказала Джиннис, — «вы пришли за чем-то конкретным?» «Именно, Джиннис. Мне вскоре предстоит перевоплотиться в фокусника, уже есть костюм», — киваю на пакеты с одеждой, которые таскаю в руках, потому что забыл взять свою сумку с расширенным пространством, остался только грим. «Тут как раз нужен совет профессионала. В силу некоторых обстоятельств, у меня внешность, как у ребенка, а надо выглядеть солидным взрослым карликом-волшебником». Девушка вышла из-за прилавка, приблизилась ко мне и с задумчивым видом стала пристально разглядывать мое лицо. «У вас и правда немного детское лицо», — сказала она, — «но в принципе, это можно поправить. Хм, на лоб надо нанести немного жидкого латекса, это сделает его морщинистым. Потом подобрать цвет грима под цвет кожи, Я это сразу сделаю, вам останется только нанести грим кисточкой на латекс, накладные усы и борода, плюс клей для них, жидкость для смывания грима. Девушка еще ненадолго задумалась, рассматривая меня. Да, пожалуй, вам подойдут короткая борода с усами, которые придадут мужественности и сделают черты лица более квадратными, сделав вас визуально взрослее, продолжила она. Темный цвет с небольшой сединой, плюс спрей-краска для волос, чтобы добавить легкой седины волосам на голове. Получится такой образ, словно вам слегка за 30 лет, но жизнь потрепала нервы, вызвав раннюю седину, а если морщинной седины будет слишком много, то будете выглядеть за 40 лет. Отлично, именно то, что надо. Дженнис, детка, сделай все красиво. Девушка объяснила мне, как всем купленным пользоваться, и мы расстались довольные друг другом. В этом магазине пришлось оставить приличную сумму, но оно того стоило. С вечера я зачаровал пару карманов жилетки на расширение и сварил шуточное зелье, которое на 5 часов изменяет голос, делая его грубее. К зелью пришлось сразу варить антидот, чтобы не оставлять это дело на потом. На следующий день маме с утра я сказал, что иду на собеседование по поводу участия в пробах на роль карлика-волшебника, с трудом уговорил ее не ездить со мной, договорившись, что в случае проблем свяжусь с ней по телефону. После этого потратил целый час на нанесение грима. Поскольку я залегендировал свою внешность, то когда из комнаты вышел бородатый мужчина-карлик, который выглядел примерно на 40 лет и был одет как профессиональный фокусник, то в обморок родительница не упала, а лишь восхищенно ахнула и пожелала удачи на пробах. Говорить с ней я не стал, поскольку шуточное зелье уже приняло и мой голос изменился. Поэтому на прощание лишь махнул рукой. Что самое главное в моем образе фокусника, это не надо прятать волшебную палочку, поэтому она попросту висела в кобуре на поясе. Что может быть логичнее карлика-фокусника с волшебной палочкой? Я могу так разгуливать что среди магов, что среди обычных людей, но все же, чтобы не привлекать лишнего внимания окружающих, я надел на шею амулет отвода глаз. Доехав до Черинг-Кросс-Роуд, через бар «Дырявый котел» я прошел в косой переулок, затем дошел до Гринготца и свернул в лютный переулок. На этот раз никакого сброда тут не оказалось, видимо всякая шваль, вроде мутных личностей и старух, торгующих сомнительным товаром, тут обитает лишь изредка. Далеко идти не пришлось, сразу за поворотом оказался магазин, торгующий артефактами, который называется «Волшебные принадлежности». На витрине были выставлены различные зачарованные вещи футуристичного вида, в основном изготовленные из бронзы, выполненной под золото. Внутри помещения по сторонам установлены полки, на которых лежат различные артефакты, некоторые из которых крутятся, издают металлические позвякивания. Стоило открыть дверь, как тут же раздался перезвон от колец, подвешенных на двери. Из подсобки на шум тут же появился темноволосый мужчина в классическом костюме коричневого цвета с кожаными нашивками на локтях. Волшебник выглядел примерно на 50 лет, у него на пальце был надет простенький серебряный перстень со стилизованными буквами МА. Насколько я успел изучить волшебную атрибутику, то такое кольцо обозначает, что человек официально является мастером артефакторики. Мужчина с интересом осмотрел меня. «Доброе утро, сэр», — поприветствовал он меня. «Ищите артефакты?» «Приветствую вас, сэр». Я слегка приподнял цилиндр в приветственном жесте, заодно продемонстрировал наведенную краской легкую седину. «Сегодня замечательная погода. Жаль, что лето не лучшее время года для прогулок по магическим лавкам. Так шумно, всюду дети». «Вы совершенно правы, сэр», — согласился продавец с радостным видом. По нему было понятно, что мужчина не против поболтать с покупателем. В это время года по улицам бродит много детей, каникулы как-никак. Жаль, что до моей лавки редко кто добирается. А сейчас, в связи с чемпионатом по квиддичу, покупателей вообще не стало. Я бы с радостью оставил лавку и сам отправился на чемпионат, но, к сожалению, ни на кого. Чемпионат по квиддичу – это великолепно, я подумываю, а не посетить ли финал, как думаете, кто туда выйдет? Хотелось бы надеяться, что победит сборная Англии, но откровенно говоря, у нас слабый состав, так что я бы поставил на Болгарию, у них отличный ловец, поделился соображениями торговец. Я тоже думаю, что болгары если не победят, то, как минимум выйдут в финал. Но да ладно, я вот по какому вопросу к вам заглянул. Мы с родственником недавно разгребали вещи предков и в кладовке у домовика нашли одну занимательную вещицу. Мы так и не смогли разобрать, что же это за амулет, но боюсь, что он может быть проклятым, поскольку ментально по мозгам дает знатно. До уровня дементоров сильно не дотягивает, но и воздействует тоньше. Мне интересно мнение профессионала, посмотрите на вещицу, ХМ. Артефактор задумался, это будет любопытно, но не бесплатно. Надеюсь, что плата будет в разумных пределах. Конечно, согласно произнес мужчина. 10 галеонов. Дорого, но я готов заплатить. Сойдясь на цене, я достал из кармана пухлую перчатку из драконьей кожи, перемотанную изолентой и положил ее на прилавок. Рядом чуть вдалеке сложил стопку золотых монет, извлеченных из кошелька, связанного с моим сейфом в Гринготтсе. Мужчина удалился в подсобку и вскоре вернулся. На руки он надел перчатки из кожи дракона, на нос очки, на дужках которых золотистым цветом слегка светились рунные цепочки. На прилавок вокруг перчатки он установил три черных пирамидки из обсидиана, образовав из них равносторонний треугольник. Пирамида из обсидиана с поглощающей руной в основании – лучшие средства для блокирования всяческой магической пакости, пояснил маг, поймав мой любопытный взгляд, направленный на пирамидки. Он развернул изоленту и изъял из перчатки медальон. Пирамидки тут же слегка засветились пульсирующим приглушенным сиянием. Аво! Восхищенно с небольшой долей страха воскликнул волшебник. Да это вещица из совсем темных. Она не просто проклята, а проклята с использованием жертвоприношений, иначе пирамиды так не светились бы. Маг стал пристально разглядывать предмет, дужки очков при этом светились с разной интенсивностью, изменяя преломление света, словно они работают как лупа или вроде того. Артефактор переворачивал медальон, осматривая каждый миллиметр, осмотрел цепь, достал из-под стойки какое-то зелье и капнул на медальон. Зелье тут же зашипело и испарилось, а медальон остался целым. Что скажете, мастер? Похоже, что это очень древняя вещь, произнес волшебник. Ей от 500 до 1000 лет, поскольку именно в этот период времени изумруды обрабатывали таким способом. Знак определенно выдает принадлежность роду Слизерина, и я не удивлюсь, если этот медальон принадлежал самому Слизерину или его ближайшей родне. Изначально это был амулет для ментальной защиты, ничего серьезного, обычная сигналка, предупреждающая мага о том, что на него воздействует легилемент. Но недавно, не более сотни лет назад, кто-то испортил амулет, проведя с ним черномагический ритуал. Как артефактом, этим пользоваться нельзя, держать без какой-либо защиты тоже не рекомендую. По цене затрудняюсь сказать, но как за историческую реликвию, принадлежащую великому дому основателей Хогвартса, думаю, можно получить не меньше 1000 галеонов. Собираетесь продавать? Подумывал над этим, но 1000 галеонов за реликвию рода Слизеринов, расстроенно протянул я. Как-то несерьезно, жаль, что вещица проклята. На аукционе для коллекционеров можно получить больше, поделился артефактор. Так что можно было бы выставить на аукцион, но я бы рекомендовал вам нигде не светить такой темной вещицей. Боюсь, что это похоже. На что? Нет-нет, вряд ли, отмахнулся артефактор. И все же, озвучьте догадку. Это похоже на крестраж или аналогичную гадость, выдохнув, скороговоркой проговорил артефактор. Крестраж, я слышал об этом лишь краем уха. Это какое-то подобие филактерии, в которую помещается ментальный отпечаток мага. Боюсь, что тут ментальным отпечатком не ограничилось, криво усмехнувшись, поведал артефактор. Тут попахивает целым куском души. Опасная вещица, которая при длительном контакте вполне способна захватить контроль над владельцем и вселить в него дух создателя. Я бы вообще рекомендовал наплевать на стоимость и ценность предмета, как реликвии, а попросту уничтожить его. Только это не так уж просто, нужен яд Василиска или адское пламя. Мастер, признаться, вы меня расстроили. Если продавать такую темную вещицу, то можно в 5 секунд нарваться на авроров, а держать дома опасно. Как вообще в доме на Гримма могла оказаться такая пакость? Неужели Блэки баловались некромантией? Если и так, то я не удивлюсь. Просто выкидывать такую опасную пакость я боюсь, вдруг кто-то найдет и станет жертвой крестража. Продавать не хочу по той же причине. В принципе, мне не особо жалко богатых волшебников, которые могут себе позволить купить такую игрушку, но страшно, если вдруг возродится один из Блэков. Возрожденный пообщается с портретами и домовиком, и сразу поймет, куда пропало все имущество из дома. Потом доказывай, что действовал с разрешения Сириуса. Вряд ли я успею что-то доказать опытному некроманту. Значит, как ни прискорбно, придется уничтожать. Спасибо за консультацию, мастер. Я выложил на прилавок еще десяток монет премии в надежде, что волшебник не станет вызывать авроров. Жаль избавляться от такой ценности, но еще более страшно подвергать опасности окружающих, так что придется уничтожать. Артефактор ободряюще улыбнулся и стал заворачивать перчатку назад, как было. «Это правильно», — согласился он. «Я бы руки оторвал тому некроманту, что додумался испортить такую реликвию. Но такие вещи лучше уничтожать, как бы ни было жалко. Крестраж — самая ужасная магия, которая разрывает душу и лишает мага возможности на перерождение, только недоумки могут попытаться продлить себе жизнь с их помощью. Раз уж я все равно тут, подскажите, у вас имеются в продаже сквозные зеркала?» «Конечно», — тут же ответил продавец. «Есть парные, тройные и даже до 10 связанных зеркал». «Почем двойные?» «37 галеонов», — ответил мужчина. Он тут же подошел к боковому стеллажу, раскрыл снизу шкафчик и достал оттуда красивую коробку, которую выложил на прилавок. В коробке оказалась пара небольших зеркал в виде пудрениц в бронзовой оправе. «Что-нибудь еще?» «Да, амулет для определения зелий в пище для ребенка в школу, особенно любовных и подобных им. Есть универсальный бронзовый амулет за 300 галеонов. Есть расширенная версия в серебряном исполнении в виде браслета, этот будет стоить 700. Золотое колечко в той же версии обойдется в 1500. «Браслет. Хороший выбор», — заявил артефактор, счастливо улыбаясь. Он ушел в подсобку и вернулся с небольшой коробочкой с артефактом. «Как активировать?» «Знаете, капнуть кровью на опознающую руну», — говорю скучающим голосом. «Я хоть и не артефактор, но руны в школе не прогуливал. Серьги с сигнальной защитой от лигелементов будете брать?» — поинтересовался продавец. «Нет, пусть окклюменцию учит». «Это правильно», — согласился мужчина, кивая головой. «А то в последнее время маги разленились, даже окклюменцией пренебрегают. Так мало того, не всем даже приходит в голову купить защитный артефакт, в то время как директором в школе является Дамблдор. Вот и задумаешься, то ли у современных волшебников мозгов нет, то ли им на детей плевать. Еще нужны амулеты от сглазов и порчи. Есть два в одном за 50 галеонов, по отдельности по 20, скупо выдал цену артефактор. Как известно, дети отличаются жестокостью и безбашенностью. А еще девочки в реальной жизни любят гадать, привораживать, интересуются наведением порчи и так далее по списку, а уж ведьмы тем более. До этого момента я был как обычный маглорожденный, который не подозревает о таких опасностях, но раньше на меня особо никто и внимания не обращал. А теперь я более подкован и чую, такие штуки мне обязательно пригодятся. Интересно, как в этом заведении должны выживать маглорожденные волшебники? Наверняка к окончанию школы на каждом висит куча легких сглазов, ведь сильное проклятие сразу почувствуешь и пойдешь к школьной колдоведьме. Допустим, на младших курсах дети еще не знают серьезных проклятий, но чем старше становится, тем изощреннее будут заклинания, и вот тогда уже стоит поберечь себя. Расплатившись за покупки, я сложил все в один из карманов жилетки. Поход в лавку артефактора серьезно ударил по моему бюджету, опустошив банковский счет почти на 4000 фунтов. Что удивительно, мне без проблем удалось покинуть косой переулок и добраться до дома. Видимо, артефактор не стал докладывать обо мне в Аврорат. Дома пришлось выпить антидот к шуточному зелью и сказать маме, что я не прошел кастинг. После этого я переоделся и стал думать над тем, как уничтожить медальон, который может доставить множество проблем. Пришлось перебирать скопированные книги, чтобы найти, что такое адское пламя. Через 8 часов рытья в литературе в книге «Высшие чары» удалось найти озвученное заклинание. Оказалось, что адское пламя – это высшее огненное заклинание, причисленное к запрещенным. Этот огонь обладает собственным разумом, он вполне целеустремленно преследует свою жертву, сжигая заодно все на своем пути. У него невероятно высокая температура, которая способна плавить камни. Остановить адское пламя крайне сложно, как и управлять призванным огнем. Поскольку точной информации нет, пришлось прикидывать по косвенным признакам. Температура плавления камней от 700 градусов по Цельсию и выше. Базальт вроде бы плавится при 1400 градусов. В принципе, это не такая уж и высокая температура. Я заметил, что волшебники часто пренебрегают обычным миром и почти всеми его достижениями, поэтому им даже не приходит в голову спалить артефакт в обычном огне высокой температуры. Маг бы на моем месте воскликнул. Как же так, обычный огонь? Лучше, рискуя жизнью, воспользоваться сложным и опасным заклинанием, чем безопасно воспользоваться магловскими методами. На самом деле до 1500 градусов довести температуру огня не так уж и сложно, особенно если есть время подготовиться, а не как я в прошлый раз в спешке сжигал еще один темный артефакт. После беспокойного сна, на следующий день я приступил к подготовке избавления от ценной, но опасной вещи. Маме сказал, что поехал доделывать ремонт у себя дома, и действительно отправился туда. Теперь у родителей есть сквозное зеркало для связи со мной, они очень обрадовались такому артефакту, поскольку сотовая связь сейчас хоть и имеется, но телефоны дорогие, а сеть покрытия небольшая и в том же Хогвартсе вряд ли будет хоть какой-то прием. По дороге в строительном и хозяйственном магазинах были приобретены пищевая фольга, ведро, гипс, песок, самый маленький стальной огнетушитель и древесный уголь для жарки барбекю. Эти нехитрые ингредиенты послужили изготовлению изолированной формы в виде ведра с полой сердцевиной, изготовленной из смеси песка и гипса в соотношении 50-50. Внизу сбоку вывел трубку для подачи воздуха. При помощи постоянной трансфигурации застывшей огнеупорной смеси я сделал по бокам выемки, которые будут удерживать внутренний стержень. Из стального огнетушителя, который был предварительно использован во дворе, я сделал стакан, который поместил в центр тигля. Возле дома были найдены половинки старых красных кирпичей, на которые был водружен одноразовый тигель. Внутрь между стаканом и огнеупорной стенкой было помещено максимальное количество древесного угля. Затем я трансфигурировал из гипса крышку, которой накрыл мини-плавильню. При помощи трансфигурации превратил остатки гипса в кузнечные меха. Проверил, как входит трубка мехов в трубку печи. Оценив получившийся агрегат на 4 с плюсом, я набрал полную грудь воздуха, извлек перчатку с медальоном и вытряхнул крестраж прямиком в стакан для плавки, после чего накрыл мини-печь крышкой из гипса. Из медальона словно повалил дым, который стал вырываться из-под гипсовой крышки. Окклюментный щит звонко зазвенел, информируя меня о сильном ментальном воздействии. В голове зазвучал мой нынешний голос. «Ты бесполезный карлик, который не может ничего добиться. Ты ничтожество, которая не имеет ни одного друга. Зачем ты живешь? Лучше покончи с собой». Я, преодолевая ступор, в который ввел этот мерзкий голос в голове, направил волшебную палочку в трубку для подачи воздуха в камеру сгорания. Инсиндия. Из волшебной палочки вырвалась мощная струя огня, которая стала разжигать угли внутри печи. «Давай, это несложно», продолжало звучать в голове. «Убей себя». Несмотря на то, что слова были сказаны моим голосом, я прекрасно понял, что это воздействие медальона, поэтому не обращал на этот бред внимания и продолжал делать дело. Угли уже схватились, и судя по треску, начали разгораться, поэтому я перестал подпитывать струю пламени. Соединив трубку мехов с трубкой подачи воздуха к углям, я ногой начал качать воздух. Конечно, по-хорошему надо было бы как-то автоматизировать этот процесс, но хотелось быстрее избавиться от проблемы и забыть о ней, поэтому не стал выдумывать ничего сложного. Меха стали раздувать пламя, и это явно не понравилось проклятой вещице. «Ты никогда не вырастешь, так и останешься на всю жизнь коротышкой», продолжил крутить свою шарманку голос в голове. «Ты бесполезный карлик, который только зря ест и пьет. Ты живешь на шее у родителей. Они тебя ненавидят и считают обузой. Зачем тебе вообще жить? Ты просто ничтожество. Ты никто. Давай, потрынди мне тут, железная хреновина», насмешливо говорю вслух. Я представил, как беспроглядная ядовитая тьма заполняет все пространство головного мозга. Представляю, что эта тьма ядовитая для всего инородного и своим присутствием причиняет жуткую боль. Я фашистов на штык наматывал в то время, как ты, некромант хренов, дорогие амулеты портил. Ты безграмотный колдун, погубивший свою душу и испортивший мой медальон. Слышь ты, ушлепок, из-за тебя я не получу больших денег. Надеюсь, тебе там будет очень больно. Я за штуку галеонов тебя буду долго и с усердием жарить. Никакое адское пламя не сравнится с огоньком дедушки Саши. Глупец, шипящим голосом донесся ставший на порядке тише ментальный голос. Прекрати, присоединись ко мне, и я одарю тебя несметными богатствами. Деньги, девушки, власть, у тебя будет все. Ты станешь выше прочих волшебников, будешь править ими. Ха-ха-ха-ха, уродец, ты говоришь, как двинутый на голову темный властелин. Гитлер вон тоже говорил, что арийцы высшая раса, которая будет править миром. И где твои фашисты, тварь? Нет их. А знаешь почему? Да потому что мы их убивали. Даже 14-летние мальчишки отстреливали фрицев. Ты не прав, я не фашист, прошипел голос. Я сам их ненавижу. Чертовы немцы бомбили Лондон. Я сам тогда был ребенком и попал под бомбежку. Мы с тобой похожи. Помоги мне, я отблагодарю. Брехня. Вся благодарность таких тварей, как ты, сводится к ножу в сердце или оваде в лоб. Тем более ты крышей поехал, поскольку раскол души ведет к сумасшествию. Так что заткнись и давай уже гори в огне, долбаная железяка. Я лорд Волан-де-Морт. Прошипел голос. Ты еще пожалеешь, что связался со мной. Я рано или поздно оживу и отомщу всем, кто пошел против меня. Я направил во тьму, который наполнил разум, ярость, ненависть и сильное желание причинить боль всему инородному. При этом продолжил ногой качать меха, из-за чего стал обильно потеть. От печи стало отдавать жаром. «А-а-а-а-а!» — закричал голос в голове, после чего дым втянулся под гипсовую крышку. Вот и поговорили. «Пососи мои яйца, Волан-де-Морт!» Вдруг крышка из гипса подлетела вверх, отскочив примерно на метр в сторону. Из печи вверх рванул жар, и резко воспарило большое облако тьмы, которое вытянулось в тонкую нить, устремившуюся в небеса. Затем тьма собралась воедино, и на секунду приняла форму человека. «А-а-а!» — жутко кричал человек, сотканный из тьмы. Нечто подобное я наблюдал, когда сжигал в камине дневник. Фигура из тьмы резко разлетелась туманными клочками, которые бесследно растворялись в воздухе. После этого стало даже легче дышать, а клюминтная защита прекратила трезвонить. Сразу стало понятно, что с этой игрушкой все успешно завершилось. Поэтому я перестал тратить силы на то, чтобы качать меха. Одно меня тревожило – имя волшебника, который сделал крестраж. Он назвал себя Волан-де-Мортом. Ох, чует моя карликовая задница, что этот маг не так прост, раз даже будучи мертвым способен вытворять пакости. Вот же сволочь. Подумать только, я из-за этого Волан-де-Морта потерял целую 1000 галеонов. Еще 1000 раз по столько и можно было бы купить Феникса. Волан-де-Морт, сволочь ты, а не смертельный Воланд. То-то его волшебники до сих пор боятся, у него ведь крыша из-за крестража поехала. А судя по тому, как задорно горел дневник, отнятый у Джинни, он тоже был крестражем, но какого-то молодого колдуна. Похоже, что эта магия пользуется популярностью у британских волшебников, раз такие вещицы встречаются на каждом шагу. Надо будет такие же, как у артефактора, обсидиановые пирамидки поискать на будущее. Леви. Я направил заклинание левитации через перстень на стакан в печи для плавки металла и перевернул он, выливая расплавленное серебро в приготовленную формочку из гипса. Серебро расплылось тонкой лужицей, сверху разместились изумруды, но что удивительно, они были целыми. Хотя берилли, из которого состоят изумруды, вроде бы плавится при температуре выше 1500 градусов, я же не успел как следует раскочегарить печь. Температура плавления серебра меньше 1000 градусов, этого крестражу хватило для уничтожения. Придумают же, ёперный балет, адское пламя, яд Василиска. А простой огонь не хотите? Ха, выкусите. Надо было пробовать растворить крестраж в царской водке. Пришлось при помощи левитации вылавливать крупинки изумрудов из серебра, пока то расплавлено. По идее, эти останки уже не должны представлять опасности, но дома держать такие вещи не собираюсь. На следующий день я вновь переоделся во взрослого карлика, только на этот раз использовал обычную одежду, а не фокусника. Мама была предупреждена, что я иду в коттедж, дом покинул с активированным амулетом отвода глаз. В ближайшем ломбарде у меня купили изумруды по 100 фунтов за камешек, плюс продал серебряный лом. Конечно, продавец смотрел подозрительно, но сделка прошла без эксцессов, у меня даже документов не попросили, спасибо слабому дезориентирующему заклинанию. Я выручил за все про все 1700 фунтов наличными. Обидно, ведь мог получить в разы больше, если бы всякие Воланды не портили исторические реликвии. В августе я перестал ездить в пустующий коттедж и от теории по изготовлению думосброса перешел к практике, то есть приступил к изготовлению артефакта. Конечно, это не значит, что я перестал постоянно лезть в разные справочники, но дело сдвинулось с мертвой точки. В старину омуты памяти изготавливали из камня, затем их стали делать из металла, в основном из бронзы. Сам артефакт представляет собой большую неглубокую чашу с вырезанными на ободке рунами. Цена артефакта зависит от декора, поскольку часто чаши украшают красивой резьбой и драгоценными камнями. Некоторые волшебники считают такие артефакты слишком личными и желают быть похороненными вместе с думосбросом и волшебной палочкой, хотя обычно чистокровные маги таким артефактом пользуются поколениями. Поскольку с камнем работать очень тяжело, я предпочел металл. Где искать металл, я помнил еще со времен детства прошлой жизни, на свалке. Благодаря волшебству мне не пришлось лазить по самой помойке, но съездить до ближайшей свалки все же пришлось. А уже на месте под прикрытием амулета отвода глаз и при помощи заклинания «Апорт бронза» я набрал в мешок с расширением несколько центнеров этого металла в основном в виде старых кранов. Обычный металл, если он не крестраж, запросто меняет свою форму благодаря заклинанию постоянной трансфигурации. Поэтому сделать из кранов чашу не составило труда. Вскоре пришло письмо из Хогвартса, поэтому пришлось съездить в Косой переулок, докупить недостающие ингредиенты и слегка обновить гардероб, ведь учебники за все курсы у меня имеются и не в одном экземпляре. 23 августа в ежедневном пророке была большая статья о финале чемпионата по квиддичу. В статье журналистка поливала грязью Министерство магии. Если пересказать вкратце, то в финал вышла Ирландия и Болгария. Произошла редкая ситуация, когда снитч поймал ловец Болгарии, а по очкам выиграла сборная Ирландии. Болельщики-маги широко праздновали победу, некоторые нажрались, а если конкретнее, то бывшие пожиратели смерти, террористы, которые творили беспредел вместе с Волан-де-Мортом. Эти ушлепки после матча устроили погром. Авроры, конечно же, никого не смогли поймать и не нашли виновных. Доказательства причастности бывших пожирателей отсутствуют. Так что это могли быть любые колдуны, напялившие балахоны. Авроры прощелкали все беспорядки, поскольку сами в этот момент надирались, празднуя победу Ирландии. В общем, английское министерство магии село в большую лужу. Если бы болельщики просто устроили погром, то это не привлекло бы особо внимания. Это обыденная ситуация, но тут явно экстремистский подтекст, ведь погром устроили пожиратели смерти. Я и так не люблю квиддич, а сейчас понимаю, что правильно делаю, игнорируя подобные мероприятия. Ну его нафиг, пускай дебилы развлекаются, а я уж найду, чем заняться. Закончил работу по изготовлению думосброса я в последний день до отправки в школу, причем поздно ночью, поэтому испытать его не вышло. Так долго вышло из-за того, что часто косячил, неправильно выжигая какую-либо руну волшебной палочкой, поэтому приходилось равнять поверхность и начинать все сначала. Примечание к части. В Англии до достижения 18-летнего возраста лицо считается несовершеннолетним и его дееспособность ограничена. Однако по закону о правовой помощи несовершеннолетним 1874 года ряд сделок от 16 лет допускается и без согласия опекунов, родителей и прочь. Заключение трудового договора, распоряжение своим заработком и вкладом в банке ИДР, гражданско-правовые сделки неубыточные для несовершеннолетнего и которые не нарушают его интересов. Но у волшебников совершеннолетие наступает в 17 лет. Родители ГГ знают об этом, поэтому решили предоставить ему доступ к счету с этого возраста, а не потому, что так левая пятка подсказала. Хотя если ГГ захочет, то может получить доступ к банковскому счету с 16 лет. Глава 22. 1 сентября я вновь отправился в школу магии и волшебства на красном паровозе. В голове крутилось множество вопросов, ответы на которые не находились. Поэтому я пошел по поезду в поисках знакомых. Первыми встреченными старшекурсниками оказались Эдриан Пьюси и Кассиус Уоррингтон, охотники сборной Слизерина по квиддичу. «Привет, ребята», — радостно поприветствовал я парней. «Гарри, привет», — радостно произнес Эдриан и широко улыбнулся. «Добрый день, мистер Адамс», — сдержанно произнес Кассиус, темноволосый крепкий подросток среднего роста. Он, как и Пьюси, на 3 года старше меня нынешнего. «Ребят, у меня тут кое-какие вопросы имеются. Вы же чистокровные маги, может быть, сможете просветить?» «Без проблем, Гарри», — ответил Пьюси. «Заходи, присаживайся. Я не против скрасить скучную поездку за приятной беседой», — согласился с приятелем Уоррингтон. «Так о чем ты хотел узнать?» — поинтересовался Пьюси. «Смотрите, какое дело, в Хогвартсе с нас не берут денег, но школа считается элитной. Кто вообще платит за обучение?» «Это просто», — вступил в диалог Уоррингтон. «Попечительский совет ежегодно жертвует школе деньги на обучение студентов. В попечительский совет входят только богатые и уважаемые волшебники, За пожертвования они получают налоговые льготы. Поэтому обучение в Хогвартсе бесплатное для всех, но туда принимают волшебников лишь выше определенной планки силы, то есть только сильных магов. А слабые маги, ведь такие тоже есть и по закону их надо учить. На территории Англии, Шотландии и Ирландии имеются различные специализированные учебные заведения для слабых волшебников, почти сквибов, что-то наподобие ремесленных училищ, вновь начал отвечать Уоррингтон, например, с уклоном в зельеварение, гербологию, ритуалистику и тому подобное. Их учат в лучшем случае до экзамена минимального уровня СОВ по некоторым направлениям. А еще есть волшебники, которые проявляют способности после 11 лет, их тоже отправляют в подобные училища. Выпускники Хогвартса считаются элитой и сильными волшебниками-универсалами вне зависимости от происхождения по крови. Даже грязнокровки, закончившие Хогвартс, котируются выше чистокровных магов, окончивших профессиональные училища. А как насчет сирот? Я из всей школы знаю только одного сироту, Гарри Поттера. Но как же дети тех, кто в 70-е был по обратную сторону баррикад? Не поверю, что у пожирателей не осталось детей-сирот, поскольку в разборках обычно достается всем. Еще я не видел ни одного ребенка, чьи родители сели в Азкабан. Хаэм, ты задаешь интересные вопросы, Адамс, протянул Уоррингтон. «Да что тут может быть непонятного?» – фыркнув, сказал Пьюси. «Хогвартс находится под контролем Министерства магии и Попечительского совета. Ни тем, ни другим не нужны сироты неугодных родов, проще говоря, не нужны конкуренты, которые могут набрать силу. Поттеру покровительствует Дамблдор, плюс он национальный герой, а так обычно сирот в Хогвартс не принимают. Сам посуди, несмотря на бесплатное обучение, надо за свой счет покупать школьную форму, ингредиенты для зелий и прочее, а это не меньше сотни галеонов. А откуда у обездоленных такие деньги? Еще учитывай шампуни, мыло и прочую ерунду, которую в школе никто не выдает. А куда в таком случае деваются сироты? Понятное дело, их подкидывают маглам, сказал Уоррингтон. Поместья исчито замораживают, чтобы по истечении 30 лет поделить, если за это время никто не обратился за своим имуществом. А кто обратится, если все дети выросли среди маглов и считаются вроде как грязнокровками, ничего не зная о мире магии, а ритуалы магии крови даже для определения родства считаются темной магией. Лишь гоблины имеют право проводить ритуалы определения родства, и то, чтобы доказать возможность доступа к сейфу, но об этом мало кто знает. А сами они не имеют права предлагать такие услуги без уважительной причины и просьбы самого волшебника. Кому надо, все знают, так что даже сильные волшебники-сироты в Хогвартс не попадут, а в 11 лет их распределят по училищам. Бывают исключения, когда волшебники берут сирот под опеку, как в случае с Гарри Поттером. Если бы не покровительство Дамблдора, то он бы учился в каком-нибудь училище на герболога 3 года, а если повезет, то целых 5 лет. Как все интересно и запутано, вы просто кладезь информации. А вот, допустим, Сириус Блэк считается официально погибшим, но у него осталось имущество. Я прихожу с Блэком родней по прабабушке. Как думаете, есть вариант на что-то претендовать? Без вариантов, усмехнувшись, ответил Пьюси. Блэком почти все сильные чистокровные семьи приходятся родней. По идее, гоблины при подтверждении смерти клиента и всей близкой родни должны заморозить счета на 30 лет, после чего министерские крысы и толпы родни могут попытаться что-то урвать. А если счет не заморожен и им пользуются, значит, нашелся близкий наследник, которого гоблины признали, ответил Уоррингтон. Но у этих коротышек все конфиденциально, поэтому имя наследника выяснить не получится, он может жить вообще на другом конце света. Поэтому ни Министерству магии, ни кому-то другому из наследников ничего из имущества Блэков не светит. Век живи, век учись. Меня поражают размеры Хогвартса и наличие заброшенных классов. По всей видимости, раньше там училось больше учеников.